Глава шестая. Долгая дорога домой. Это нельзя было назвать трассой, но дорогой вполне. Местами на ней даже встречались куски асфальта. Может, их было и больше, чем казалось на первый взгляд. Но для точного исследования пришлось бы копать гораздо глубже, чем хотелось бы любому шоферу. И уж точно глубже, чем позволяла себе местная дорожная служба. Если она вообще когда-нибудь пыталась разгрести нанесенный ветрами голодной степи песок. Хорошо, хоть под верхним пыльным наметом этот песок сейчас был достаточно сырым и слежавшимся, поэтому колею можно было видеть, а не угадывать. Судя по состоянию дороги, ее хозяева и ремонтники позабыли о ней во времена развала СССР и парада здешних суверенитетов. Впрочем, не исключено, что и еще раньше. Как и на чем по ней ездили, одна из многих загадок этих мест. Впрочем, для армейской техники даже такая дорога не была слишком уж серьезным препятствием. Просто в некоторых местах приходилось сбрасывать давление в шинах и ползти на расплющившихся колесах, как на гусеницах, а в других — держаться покрепче и следить, чтобы за маленькой колонной не остались ненароком выпавшие ящики. Этот маршрут через пустыню, по какому-то недоразумению считавшуюся здесь степью, на прощание подсказал химикам Воха. Потихоньку, то и дело озираясь через плечо, в ожидании нового появления, страшного, всеведущего и вездесущего майора Сытина, чиркнул карандашом по протянутой карте к северу, в обход Кизляра, через границу с Калмыкией и дальше, к настоящей большой трассе, где-то севернее Астрахани. Росчерк лег примерно вдоль линии, обозначавшей дорогу местного значения. «Какая местность, такие дороги!» — ворчал Резинкин, выкручивая баранку шишиги. Сашу Кислого пересадили в броневик, поскольку зенитка в кузове — это тонна груза, который норовит на каждом ухабе подпрыгнуть и сместиться, как ты его не прикручивай к настилу. Плюс боекомплект, плюс разные коробки, тюки, свертки, которые взвод должен был утащить с собой. Плюс сами химики. Пятеро в кузове, двое в кабине. Верный ГАЗ-66 принял все свои разрешенные 2 тонны и в таком состоянии настоятельно требовал опытной твердой руки. БРДМа шла не в пример ровнее, только подпрыгивала и покряхтывала. Ну, еще и гремело висящими вдоль бортов ящиками, которые время от времени водворяли на место путешествующие верхом на броневике Простаков и Ларев. «Не скрипи, резина, без тебя тошно». Мудрецкого и в самом деле укачивало. «Хуже, чем в самолете». Он клял тот момент, когда прислушался к мнению местных жителей, бывалых контрабандистов. В конце концов, его взводу не грозили многочисленные блокпосты и засады жадных гаишников, которые мешали Закиру и его коллегам ездить по основной трассе. Ну да, эта дорога еще и короче. На карте. А на местности все никак зараза не кончится. Уже который час вокруг ничего хорошего. Даже в октябре эти места не для жителя средней полосы России. И конца края этой пустыни не видать. Иногда какая-нибудь деревенька, где шарахаются от броневика, и хорошо, если соглашаются показать, куда тут дальше. Только пыль, пыль, пыль от засыпанных дорог. У Киплинга было, помнится, не совсем так. Сюда бы его, в кабину этого Киплинга, и посмотреть, к какие стихи пришли бы в его английскую голову. Еще несколько минут ехали в полном молчании, если не считать жалобных стонов раскачивающейся и трясущейся машины. Потом Резинкин тяжело вздохнул и продолжил. «Товарищ лейтенант, зря мы здесь поехали. По нормальной дороге быстрее было бы, а тут только горючку израсходуем. Вот заглохнем в этих песках и кустиках. Что тогда делать и будем? Даже и не свяжешься ни с кем. Вода скоро закипит, фильтры забиваются. Бензина уже меньше половины бака. А БРДМ-ка, похоже, и того больше скушала. Ей много надо». «Сейчас узнаем». Мудрецкий включил рацию на передачу и еще раз мысленно поблагодарил особисто Сытина за щедрость. Р-157-е вообще-то числились за взводом Волкова, но майор вник в ситуацию и разрешил забрать. Сам капитан-спецназовец, естественно, ни секунды не возражал. Такое старье ему выдали исключительно в учебных целях, и он только рад был его кому-нибудь спихнуть. Да еще если не то, что не возражают, а радуются, почему бы не сделать людям что-нибудь приятное за казенный счет и законным путем? «Второй, я первый, как слышно, прием». «Первый, я второй, нормально», — прохрипел в наушнике Валетов. «У нас привал когда намечен? Прием». «Какой привал? Второй? Обед был. Чего еще надо? На песочке позагорать? Выедем на трассу, там и отдохнем. Лучше доложи расход топлива и температуру воды. Понял меня, второй? Прием». «Вода 90, бензина осталось меньше половины. Леха с Вадимом отвели задницы. Прием». «Пускай химзащиту к ним привяжут. И мягче будет, и не потеряют, как понял». «Пробовали уже, первый», — доложил Балетов. «Она же резиновая, все сразу потеет, преет, только еще хуже. Отдохнуть им надо, очень просят, первый. Как поняли, прием». «Вот же ж, только с задницами у нас еще проблем не было». Мудрецкий приоткрыл стекло и сплюнул комок, почти наполовину состоявший из пыли. Посоветовал в рацию: «Скажи Заботину, чтобы свернул им чего-нибудь помягче. Чехлы возьмите, куртки, что угодно. Раньше думать нужно было еще в Чечне, понял? Прием». «Не выдерживают они. Леха еще держится, а Ларев говорит, сейчас руки разожмет». «Вот мать его! Все, колонна стоп! Витя, смотри, чтобы они там тоже задницу нам не помяли». «Смотрю, смотрю, не впервой». Колеса шишиги вспахали очередной песчаный нанос и замерли. Машину окутало душное пыльное облако. Несколько секунд Мудрецкий ждал удара, не дождался и выглянул из кабины. В желто-серой туче позади кузова виднелось более темное пятно. «Порядок, приехали!» Лейтенант соскочил на то, что здесь заменяло обочину, и направился к броневику.